Четвертый год езжу. Обода на колесах прохудились. Надо новый покупать, или как? Теперь, допустим, поймали меня на малом подношении. Скажем, у тебя, Архипка, две щуки взял за мое над тобой попечительство. Стоит оно двух щук? Стоит, кормилец. Еще и плотвичку прибавлю, только не забить. Охотно поддержал его один из собутыльников, очевидно, торговец рыбой. То-то. А мне твоих щук с плотвичкой на шею повесят и зачнут по рынку водить, всяко позоря. Кто после такого срама меня, ярышку, страшиться будет? Мальчишки засмеют. — Да, оно, конечно, — повздыхали остальные. Юрка в своей надвинутой на глаза скуфье слушал внимательно, уткнувшись носом в деревянный жбан. Ластик нервно оглядывался по сторонам. Ему в этом темном зловонном кабаке было неуютно. Один лишь воевода Басманов ел и пил за троих. Удивительно это был человек, просто бездонная бочка. Перед выходом в город как следует поужинали. Басманов сажал полгуся, здоровенный кус баранины, десяток пирогов и выпил кувшинище венгерского. А тот потребовал щей, каши, жареных потрохов и уписывал за обе щеки. Широкие рукава ряса закатал до локтей, ворот распахнул и трескал, только хруст стоял. Не нравилось Ластику, что Юрка так носится с этим Боровым. Поставил его главным надо всем войском, слушает его, на охоту вместе ездит. Говорит, что хоть у Басманова извилин немного, зато он настоящий мужик, крепкий и верный, такой не продаст. Он и под кромами Загодуновых до последнего стоял. Уж все стрельцы взбунтовались, перекинулись на сторону Дмитрия, а воевода присягу нарушать отказался. Навалились на него кучи, на силу одолели и привезли к царевичу связанного на казнь. Басманов и тогда пощады не запросил, только зубы щерил, другался. Когда же после разговора с глазу на глаз поклялся служить Дмитрию, то сделал это не от страха за свою жизнь, а потому что царевич ему полюбился. В кабак вошли еще человек 10, сели на лавке у стены. Парни все крепкие, молодые, по виду боярские слуги, или, может, охранники из купеческого каравана, у каждого на поясе нож или кинжал. Зашумели, загалдели, потребовали штоф с вином и сразу заглушили всех остальных. Один из пришедших, правда, не орал, не пил. Надвинул на лицо шапку, привалился к стенке да захрапел. Видно, ребята не в первое кружало зашли, успели подогреться. Юрка недовольно оглянулся на крикунов, потому что мешали слушать. Один из них заметил и нагло так с вызовом сказал: «Чё кривишься, гламордый? Аль не нравимся?» Ластик так и сжался, зная вспыльчивый и бесстрашный нрав государя. Но Юрка ответил довольно миролюбиво, не хотел связываться с пьяным дураком. «Я не гламордый, я борду брею, и тебе не мешал бы, а то в шам раздолье». Это у него такая теория была, что половина эпидемий на Руси происходит от грязных, нечестных бород, рассадников, шей, блох и прочей пакости. Потому царь и брился, чтоб новую моду ввести. И кое-кто из бояр уже собезьянничал. Стали на польский манер носить одни усы или маленькую бородку клинышком. — Сам ты вша! — заорал парень. — Да как вскочит, да как бросится на Юрку. И не с кулаками, с ножом. Басманов, смачно высасывавший мозговую кость из щей, не прерывая этого увлекательного занятия, выпростал из-под стола ножищу и ловко подсек буяна под щиколотку. Тот растянулся на полу среди объедков. Тут в раз поднялись остальные гуляки, и тоже кто за нож взялся, кто вытянул из рукава кистень, железный шар с шипами, прикрепленный цепью к палке. Лишь один из них, который спал, так и не проснулся. Земской ярышка, кому полагалось бы вмешаться, шапку подхватил и опрометью за дверь. Прочие посетители, давясь, тоже кинулись к выходу, свара затевалась нешуточная. Целовальник, кабачик, закричал: «Куда, куда? А деньги?» Но было поздно. Юрка проворно впрыгнул на стол, где легче было защищаться, выхватил из сапога узкий длинный нож талецкой стали. Он всегда брал этот стилет с собой на случай непредвиденных обстоятельств, вроде нынешнего. Но до сих пор, если и случалась какая потасовка, то в сухую, без оружия. Парни же были настроены серьезно. Может, никакие они были не слуги и не охранники, а самые настоящие разбойники с большой дороги. Этой публики в окрестностях Москвы хватало. — Под стол! — крикнул Юрка князю Солянскому. — И не высовывайся! — Так Ластик и сделал, но спрятался не под тот стол, на котором занял оборону его величества, а под соседний, чтобы лучше все видеть и, если понадобится, прийти на помощь.